Книга вторая «Крест обретенный». Глава первая «Хоть чучелом, хоть тушкой». Последующие три дня после вчистую выигранной пулковской баталии обернулись для адвоката Габузова полным Ватерлоу. Сергей совершенно не представлял, что ему делать дальше. Последние события, происходившие вокруг Самсут Матосовны и ее таинственного наследства, увы, заставили его потерять уверенность в собственных силах. Но и просто сидеть ждать у моря погоды, а из Греции известий было невыносимо. Душа просила романтики, задница приключений, а ноги движения. Но куда и каким образом двигаться? Тем более, что скорости, с которой госпожа Головина перемещалась в пространстве, мог бы позавидовать даже неоднократный призер Формулы-1. Оставалось одно — страдать. На службе страдать фигней, а все остальное время — душой. Габузов пробовал даже начать пить горькую, но вовремя притормозил. По опыту бывших прокурорских коллег он прекрасно знал о присущем алкоголю дуализме. Спиртное есть не только идеальный способ решения проблем, но и не менее идеальный источник их образования. Обзаводиться же новыми проблемами Габузову не климатило, он и старые-то не знал, куда девать. Наконец, на четвертый день ему на трубку позвонил Толян и, дежурно поинтересовавшись делами, предложил встретиться, намекнув на некие новые всплывшие обстоятельства. Причем встретиться следовало прямо сейчас, так как ближе к вечеру опер со своими архаровцами должен был ехать в область на задержание. Сергей поморщился. Буквально этим утром у него состоялся весьма неприятный разговор с Михаилом Михайловичем. Отчитав Габузова за систематические отлучки с работы и отвратительные показатели по итогам первого полугодия, директор конторы почти в открытую предупредил о неполном служебном соответствии. Сергей клятвенно, хотя и без азарта, пообещал рвать жилы. И вот теперь, впрочем, деваться было некуда, ибо сейчас Габузова по-настоящему занимало и волновало лишь одно дело — дело Самсут Матосовны. «Хорошо, через полчаса в Колобке», — подтвердил свое присутствие Сергей. «Есть контакт. Только давай не в Колобке, а в той пивнушке на разъезжей 3, помнишь? Я сейчас как раз в этих краях обретаюсь. Да, еще, Серый, будь поосторожней». «В каком смысле?» «В таком, что Шверберг в курсе, что ты в курсе». «Ни хрена не понял». «А ты пока не анализируй. Просто прими к сведению. Все, амиго, до встречи». Сергей выключил компьютер и вышел из кабинета, тщательно захлопнув за собой дверь. Проходя по коридору, он неожиданно столкнулся нос к носу со Швербергом, который буквально прожег его взглядом, причем, как показалось Габузову, взглядом не просто злым, а просто-таки ненавидящим. «Вы куда это собрались, Сергей Эдуардович?» Отвлекшись от пасьянца, окликнула его на выходе секретарша Лариса. «До обеда еще 40 минут». «А я и не на обед, на встречу с клиентом». «Погодите, я сейчас запишу. Фамилия клиента, регистрационный номер дела». «Это еще зачем?» — удивился Сергей. «Что за бюрократические фокусы?» «Михаил Михайлович распорядился фиксировать все ваши перемещения в рабочее время и в конце каждой недели подавать ему отчет». «Так к какому клиенту вы отправляетесь?» В этот момент дверь в подвальчик распахнулась, и в помещении ввалилась всклокоченная старушенция с увесистой клюкой в руках. Обведя взглядом приемную, она выцепила глазами Габузова и решительно направилась к нему. «Ах, вот вы где! Ну, наконец-то! Сколько вы мне еще будете голову морочить, а? Такие деньжищи дерут, а работать не хочет! Больше месяца прошло, у меня за это время уже Васенька околел, а вы тут и не чешетесь. У, буржуйское отродье!» «Это кто?» — испуганно спросила Лариса, инстинктивно прячась за спиной Габузова. «И кто у нее околел?» «Успокойся, это гражданка Блиндеева. А околел у нее, судя по всему, один из трех десятков котиков. Что ж, печально, но все мы смертны». «Я вот тебе сейчас покажу смертное, джедайски!» — потрясла клюкой старуха. «А ты что там стоишь, пялишься?» Сообразив, что последняя фраза адресована не ему, Габузов обернулся, Шверберг по-прежнему стоял в коридоре и с немалым удивлением наблюдал за происходящим в приемной. В мозгу Сергея мгновенно щелкнуло решение, и в уголках глаз тут же вспыхнули лукавые искорки. «Простите, уважаемая, но в вашем случае имеет место быть классическая ошибка в объекте», — бархатным голосом произнес Габузов и галантно чмокнул старушенцию в сморщенное запястье. «Чего имеет?» — опешила та. «С вашими кошками это теперь уже не ко мне. Виноват, не справился, не оправдал высокого доверия. А ведь, помнится, предупреждал меня профессор Хрюкин, не прогуливайте, молодой человек, лекции по животному праву. Ей-богу, пригодится. Эх, грехи молодости. А к кому же мне тогда? — грозно спросила старуха, снова потрясая клюкой. Лариса, не вспомните, кому после меня отписали дело гражданки Брендеевой? — любезно спросил Габузов. Я точно не помню, — пролепетала секретарша. А разве его у вас? А вот я прекрасно помню, — перебил ее Габузов. Вот, Марья Ивановна, как говорится, на ловца и зверь бежит. Прошу любить и жаловать, адвокат Шверберг — большой профессионал в своем деле. Кстати сказать, специализируется на защите прав животных, вернее, всякого скота. Илья Моисеевич испуганно попятился назад. Немая сцена просто изумительная. Однако досматривать ее до конца времени не было, а посему Габузов бочком-бочком двинулся к выходу на волю из душного, спертого подвального воздуха в объятия аномально жаркого питерского лета. Регистрироваться в секретарском журнале «Убытие» он посчитал ниже своего достоинства. «Угощайся, амиго!» — Толян подвинул Габузову пивной бокал, ласкающий взгляд приятной запотелостью стекла. «С удовольствием составил бы тебе компанию, но перед большой вечерней прогулкой лучше не злоупотреблять». «Благодарю, но, насколько я помню, сегодня моя очередь проставляться». «Зачем обижаешь, дорогой, э? Мои джигиты тебе не бокал, бочку пива подогнать обещали». «Это за что ж такая честь?» «Да за наколку по Швербергу». «Что, есть результаты?» «Не то слово. Всего третий день слушаем, а по двум глухарям уже вполне конкретно продвинулись. Если такими темпами пойдет, глядишь, к ноябрьским издюжим с гидрой-то преступности». «Я не вполне понял твою давешнюю фразу насчет Шверберг в курсе». «Есть такое дело», — помрачнел Толян. «Сегодня утром наши перехватили звоночек, коротенький, но при этом весьма содержательный. Ильей Моисеевичем буквально было сказано следующее. С этим засранцем, прошу пардона, Габузовым надо что-то решать, иначе могут возникнуть ненужные хлопоты, которых у нас и без того хватает». Ответ был еще более лаконичен. «Понял, сделаем». В общем, даже не то плохо, что в курсе, но вот это «сделаем» меня немного напрягает. «Абонента установили?» «Естественно. Я так понимаю, человек серьезный?» «Более чем. Рысев Евгений Владимирович. Погоняла, как нетрудно догадаться, рысь. Дважды судим, причем оба раза за тяжкие телесные. По оперативной информации был причастен к громкому убийству бизнесмена Кульчицкого, имевшему место в мае 1997-го. Дело до сих пор не раскрыто». «Под кем ходит?» «На данный момент вроде как птица вольная. Раньше входил в бригаду сибиряка. На вот, полюбуйся», — Толян протянул Габузову фотографию. «Извини, подарить не могу, оригинал. В общем, если где-то в непосредственной близости заметишь эту рожу, сразу звони мне или моему заму Андрюхе Кутепову. Запиши телефон. Извини, амиго, но пока это все, что я могу для тебя сделать. Слушай, а может тебе рвануть когти и где-нибудь переждать весь этот шухер? Хотя бы недельку-другую. Куда-нибудь к тетке, в глушь, в Саратов. Да вот хотя бы к родителям в Нижний». «Я подумаю». «Мудро гутаришь, подумай». «Так это все новые всплывшие обстоятельства?» — мрачно поинтересовался Сергей, подтягивая пиво. Озвученная приятелем информация настроение ему не подняла. «Почти. Ну, есть еще кое-какие крохи. Вчера был зафиксирован очень любопытный звоночек господина Шверберга во Францию, адресованный некоему Перельману». «Что ж ты молчишь, свинья ты эдакая?» — вскинулся Габузов. «Давай, показывай свои крохи». «Тише, девушка, женщина украшает скромность. К чему эти прыжки?» — усмехнувшись, процитировал Толян и, порывшись в барсетке, протянул Сергею три смятые странички текста. Габузов нетерпеливо погрузился в чтение. «Разослать экс-един Кириллин С.А., Линчевский Л.Э., Ульченко В.А. секретно. Сводка номер 2, рек номер 04361. По объекту 86М8709-04 за 17.06.2001. Количество листов 3. 607. ФХ номер телефона 85833-1-984-1985. Шверберг Ш.А. разговаривает с Перельманом П. 17.23.37-17.31.15. Ш.А. Господин Перельман? П. О, Илья Моисеевич, ну наконец-то! Признаюсь, вы заставили всех нас немного понервничать. Ваш человек в Афинах звонит мне буквально каждые 2 часа. Он просит указаний, но я не могу отдать никакого распоряжения, не выслушав сначала ваших рекомендаций. Кстати, мой Патрик жалуется, что этот ваш протеже ведет себя слишком вызывающе. Ша, в каком смысле вызывающе? Не в меру агрессивен, а потому они уже дважды лишь чудом смогли избежать конфликта с полицией. Насколько мне известно, у вас в России таких людей принято называть замороженными? Отмороженными. Хорошо, я поговорю с ним. Однако другого человека для вас у меня все равно нет. Видите ли, у нас в стране не так-то просто найти человека из уголовной среды, владеющего хотя бы азами английского. Ну да к делу. Что, Головина по-прежнему гостит на вилле Тер-Петросяна? Да, нам удалось подкупить кухарку, и та рассказала, что русская мадам живет в доме на положении вип-персоны. Более того, на кухне судачат, что старик воспылал страстью к вашей соотечественнице. Удалось что-либо узнать о цели ее приезда в Афины? Увы, как вы понимаете, кухарка не входит в круг посвященных, но при этом она божится, что никто из обслуги ранее никогда не видел и ничего не слышал ни о Головиной, ни о связях семьи Тер-Петросянов с Петербургом. Ша, между тем, кое-какая связь все же имеется. П, неужели? Так рассказывайте же скорее, Илья Моисеевич, не томите. Сначала я хотел бы поблагодарить вас за очень качественное досье. Признаться, был весьма удивлен, обнаружив, что за столь короткий срок можно было собрать столь подробную информацию, причем практически на всех членов семьи. А семья у этого Самвела, надо признать, весьма немаленькая. Весьма опольщен, у нас действительно очень солидная контора. Чего не могу сказать о своей. Толковых людей катастрофически не хватает. В итоге все, даже любую мелочь, приходится делать самому. Мы обязательно учтем это при окончательных расчетах. Кстати, вы получили аванс? Мне говорили, что в России сейчас большие проблемы в части банковских проводок. Благодарю, получил. А большие проблемы у нас в России практически в любой части. Так вот, изучив ваше досье, я поначалу решил сделать ставку на этого финна, как его? Эрки Кукана. Да, Эрки. Он курирует северо-западный регион, а часть поставок соков Фиме ведется транзитом через наш морской порт и далее в Скандинавию. Как мне сообщили, бизнес идет не слишком успешно. Отчасти из-за проблем с обслуживающей стивидорской компанией. Так, и что? Если бы он оказал нам маленькую услугу по выселению гражданки Головиной из этого почтенного дома, а это, скорее всего, и в его интересах, то здесь, в Петербурге, я бы мог попытаться решить его проблему со стивидерами. И каким образом? Например, поменять ему обслуживающую компанию. А разве он не может сделать это самостоятельно? Мне кажется, обслуживать такого солидного клиента почтет за честь любая фирма. Нет, не сможет, поскольку этого нельзя сделать без разрешения крыши. А что есть крыша? Бандиты, Russian Mafia. О, боже, какое варварство. Итак, вы считаете, что нам следует выходить на эрки? Нет, в последний момент я обнаружил более интересный вариант. Оказывается, один из родственников Самвела Аги, некий Сава Кристионес, в середине 80-х учился в нашем городе, в холодильнике. А что есть холодильник? Ленинградский институт холодильной промышленности. Поскольку я давно приятельствую с проректором этого института, я немедленно подъехал к нему, и тот, представьте себе, вспомнил этого студента. Наверное, потому что студенты из Греции для нашего города все-таки редкость, не то что вьетнамцы и китайцы, которых здесь пруд пруди. О, да, у нас во Франции это тоже очень большая проблема. Так вот, оказывается, в юности Сава Кристионес был весьма любвеобильным молодым человеком и соблазнил немало юных студенточек. А на пятом курсе он вскружил голову одной девице, пообещав по окончании института увезти ее из дождливого Петербурга в солнечные Афины. Вот только диплом эта студентка защитить не успела, поскольку в день защиты находилась в родильной палате. Дальше можете не продолжать. Сава Кристионес собрал свои вещи в охапку и первым самолетом улетел на родину, даже не взглянув на свою малютку. Кстати, кто у него родился, мальчик или девочка? Девочка. Очаровательное создание, которому недавно пошел уже 13-й годик. Я встретился с ее матерью и даже выпросил фотографию дочурки. Она, как две капли воды, похожа на своего греческого папашу. Вы хотите шантажировать Саву Кристионеса, пригрозив ему судебным разбирательством и перспективами единовременной выплаты алиментов за 13 лет? В том числе. Хотя я думаю, что куда больше его напугает перспектива объяснения со стариком Тер-Петросяном, который, судя по вашим описаниям, семейные ценности ставит выше ценностей материальных. Наверняка его хватит кондрашка, если он узнает, что у его зятя в России есть 12-летняя дочь, которой он за всю свою жизнь не помог ни цента и даже не приехал на ее крестины. Блестяще! Кстати, Илья Моисеевич, а что есть кондрашка? Что-то типа инфаркта. О, это было бы совсем замечательно. Если бы со стариком случился сердечный приступ, мы могли связать его со стараниями госпожи Головиной. Представьте себе заголовки газет: «Русская авантюристка замучила в постели почтенного главу клана Тер-Петросянов». Да уж, такое может прийти в голову только французу. Впрочем, мне кажется, что наш первоначальный вариант смотрится предпочтительней. Заурядное обвинение в краже фамильных ценностей, русская воровка, позорное выдворение из родового гнезда, газетная шумиха в данном случае нам ни к чему. А далее все просто. Могла же русская элементарно заблудиться в большом незнакомом городе? Конечно. Ну вот и заблудилась. Убежден, что в этой части наши с вами эмиссары наконец-то смогут реабилитироваться. Ах, Илья Моисеевич, если бы в данный момент я был в шляпе, то непременно снял бы ее перед вами. Просто превосходный план. Как скоро вы сможете переслать мне фотографию дочери этого крестеноса? Прямо сейчас и отправлю. Отлично. Тогда мы сразу же возьмемся за работу. Буду немедленно звонить в Афины вашему рейнджеру. Удачи вам и еще раз огромное спасибо. И вам удачи. Ну, как говорят, из спасибо шубу не сошьешь. Что это есть? Рашен пословица, юмор. О, я очень люблю юмор. Еще раз всего доброго. До связи. Копии не снимать, аннотации не составлять. «Копии не снимать, аннотации не составлять», — перечел последнюю строчку Габузов и невольно хмыкнул, так как в данный момент держал в руках самую что ни на есть копию секретного документа. Затем он бегло взглянул на шапку справки-сводки и недовольно поморщился. «А вчера ты мне не мог об этом сказать? Уж почти сутки прошли». «Ну, извини, амиго. Они же на английском шпрехали, а у меня в отделе с лингвистами, сам понимаешь, полная засада. Без словаря только на матерном. Так что пришлось напрягать стажерку из канцелярии. Так и та над тремя страничками текста всю ночь просидела. И чему их только в школах милиции учат?» «Мог бы и мне позвонить. Я бы подскочил, сам перевел». «Ну, извини, как-то не сообразил, что ты у нас грамотный». «Ты обратил внимание на фразу «ваш человек в Афинах звонит мне каждые 2 часа»?» Тревожно поинтересовался Габузов. «Естественно. Равно как на «буду звонить вашему рейнджеру». «Думаешь, тот самый, наш кипрский клиент?» «Уверен. Миссия Шверберга слишком деликатна и дорогостоящая, чтобы раскидывать целую сеть своих агентов по всей Европе. Так что, думаю, это все та же сладкая парочка, французский урка и, соответственно, его русский коллега». «Ну как они узнали, что Самсут Матосовна в Греции?» В отчаянии взорвался Сергей. «Ведь даже люди Оболенского и те в ту ночь потеряли ее след». «Ну, Серый, ты и вопросики задаешь». «А я почем знаю, что это написано? Здесь ведь вариантов самых разных, что называется, до звезды. Да и вообще, лично меня в данном случае куда больше интересует персоналия этого шверберговского рейнджера. Помнишь реакцию Ильи Моисеевича по поводу 5 исправительно-трудовых классов?» «Благодари Бога, что не 10, — вспомнил Габузов. «Точно так. Короче, я попросил своих девочек посмотреть уголовные дела по тяжким преступлениям. 5 полновесных папок, это тебе не кот начихал, которые в последние годы сопровождал Шверберг. А работа сия, доложу тебе, хоть и бумажная, но не менее каторжная. Да давай ты, рожай скорее, старый политкаторжанин». «Ямщик, не гони», — осадил Габузова опер и, демонстративно закуривая, намеренно выждал небольшую итальяновскую паузу. «Так вот, в неславном, но зато весьма лихом 1994 году Шверберг в суде защищал некоего Диму Богомола, достаточно молодого в ту пору человека. Тем не менее, этот молодой человек еще в своем родном Тольятти успел заработать себе биографию. А после того, как он перекочевал к нам в Питер, биография эта вскоре потянула уже на полновесный дистерик по столь редкой в наши дни статье «бандитизм». Однако стараниями Ильи Моисеевича бандитство в суде отпало, переквалифицировавшись сначала в вымогательство, а затем и вовсе в самоуправство. Последнее, вкупе с неосторожно найденным при обыске оружием, в сумме и дало те самые 5, которые вполне могли быть 10. Заинтересовавшись столь любопытным совпадением, я залез в систему «Экспресс-2» и выяснил, что господином Богомоловым Приобретался авиабилет до станции Стокгольм, товарная. Шучу, просто Стокгольм. На какое число? Напрягся Габузов. 11 июня, первый утренний рейс, то бишь на паром Стокгольм-Хельсинки, которым в тот вечер должна была отбыть госпожа Головина, теоретически Богомол вполне успевал. Другое дело, что не без помощи товарища Оболенского на этот самый паром Головина в тот раз так и не села. Черт, надо срочно организовать запрос твоим знакомым киприотам-полицейским, не на шутку запаниковал Габузов, и чтобы обязательно с его фотографией. А смысл? Если эти парни уже в Греции, то с какой стати менты Кипра будут напрягаться по этой истории? Ну надо же что-то делать! А хрен-то что сделаешь? Единственный вариант — заморачиваться через Интерпол. Но ты же понимаешь, пока все эти инстанции, все процедуры согласования пройдешь, уже и надобность отпадет. Или пан, или... Фотку, конечно, можно было им показать, так, на всякий случай. Но только у нас его карточка совсем старая. Та, где он еще вполне себе ничего, не квазимодный. В каком смысле? Мне знакомый уфсиновец рассказывал, что на зоне у Богомола какой-то конфликт с блатными приключился. То ли баланду не поделили, то ли еще что. Вот ему в морду черпаком кипятка и плеснули. Богомолу после этого случая блатные еще одну кличку добавили — танкист. А почему танкист? Так у него на всю правую скулу след от ожога остался. Такой, знаешь, словно бы человек в танке горел. Габузова словно подбросило изнутри. Сергей вдруг отчетливо представил себе мужчину со шрамом от ожога на лице и в фирменной спецовке ЛГТС, мимо которого он поднимался в квартиру Самсуд Головиной. Помнится, тогда он еще отчего-то предположил, что телефонист, скорее всего, из бывших сидельцев, сидел по малолетке. Амиго, ты что? А чего я? — напрягся Габузов. Да отражение вдруг с лица изрядно взбледнувши. Слушай, Толян, а вот ЛГТС, она по-прежнему всеми городскими телефонами заведует, или как? По-еврейски, вопросом на вопрос, откликнулся Сергей. О, вспомнила бабка, я гдивкой была. Твою ЛГТС еще при Собчаке раздербанили на две компании. Одна внутригородскую связью занимается, другая — междугородной. А ты-то к чему? Неоплаченные квитанции сыскались? Вроде того, неохотно слукавил Габузов. Сейчас он уже почти не сомневался, что мельком виденный им телефонист и Дима Богомол, он же танкист, суть одно лицо. И занималось это обезображенное ожогом лицо, выражаясь высокопарным юриспруденческим штилем, несанкционированным подключением к телефонной линии. Так вот откуда Шверберг и его люди узнали и о существовании Карины, и о его Габузову причастности ко всей этой истории. Они просто-напросто фиксировали входящие звонки, устанавливая таким образом круг знакомств и связей госпожи Головиной. «Что ж такое, граждане, в моей камере происходит?» Габузов цитирует героя Михаила Пуговкина из комедии «Не может быть». «Прям какой-то дешевый шпионский сериал. Первый подслушивает второго, второй первого, ну а третий скопом всех. Но в одном Толян прав. При таких раскладах действительно лучше всего на время исчезнуть. Ну, конечно, не к мифической чеховской тетке и не к родителям в Нижний Новгород, где он, свинтус такой, не появлялся уже бог знает сколько лет». Скомкав остаток разговора, Сергей, сославшись на некие нетерпящие отлагательств адвокатские дела, раскланялся с приятелем, спешно покинул распивочную и быстрым шагом направился в сторону Кирочной. С недавних пор этот квартал, примыкающий к финскому консульству, облюбовали всевозможные туристические фирмочки и агентства, специализирующиеся на оформлении виз. «Еду. Хоть чучелом, хоть тушкой, но ехать надо», — бормотал себе под нос Габузов, поставив перед собой цель, которой нужно добиться во что бы то ни стало, и обязательно сегодня, он прокладывал курс, лавируя между потоками людей и машин, лишь каким-то чудом не сталкиваясь с ними. В ответ и те, и другие злобно огрызались ему во след. В магазин горящих путевок Сергей вошел твердой походкой человека, точно знающего, что ему нужно. «Мне в Грецию, срочно. Есть что-нибудь?» «Ну, вообще-то замялась крашеная блондинка с беджиком Ева». «Только срочно не получится. Визу оформлять не меньше недели. Еще греки с тех пор, как в Шенген вошли, требуют справки о доходах и всякое такое. Список принести?» «Черт, как же тогда?» «Стойте, вы что-то сказали про Шенген?» «А это, может быть, сойдет как-нибудь?» Сергей протянул девице свой загранпаспорт. Охранная фирма, в которой недолго проработал Габузов, перед тем, как податься в адвокатуру, в числе прочего занималась сопровождением грузов, идущих из Петербурга в Финляндию и обратно. С северным соседом у главы фирмы было, что называется, все схвачено, и всем сотрудникам почти автоматически ставилась годичная финская мультивиза. Из фирмы Габузов давно уволился, а вот виза так и осталась в его паспорте, причем была действительна еще целых 3 месяца. «Ну, не знаю», — протянула белокурая Ева, возвращая Габузову паспорт. «Это если только лететь в Грецию через Хельсинки, у нас таких туров нет». «И что, ничего нельзя сделать?» — упавшим голосом спросил Сергей. «Совсем-совсем ничего». Вид у него был настолько несчастен, что туристическая дева смилостивилась и подсказала решение: «На автобусе доезжайте до Хельсинки. Там садитесь на евротакси». «До самых Афин на такси?» — не понял Габузов. «Не такси, а евротакси. Это специальные авиарейсы из любой столицы Евросоюза в любую другую столицу, жутко дешевые, 20 или 30 долларов. Только здесь таких билетов не купить, да и там надо бронировать за несколько месяцев. Так что ж делать? А покупать прямо перед рейсом. Места всегда остаются. Многие не приходят на регистрацию, планы изменились, то, все. Для европейцев это ведь гроши, так что не жалко». «Вот спасибо, дорогая. Ну что, давай билет на Хельсинки на сегодня, у окошка». «Это не ко мне, касса через дорогу. А еще лучше, часиком к 9 вечера подъезжайте на площадь Восстания, гостиница «Октябрьская». Оттуда автобусы и маршрутки народ до Хельсинки набирают. Очень дешево получается». «Спасибо за консультацию, милая. На, вот, купи себе шоколадку». Габузов широким жестом извлек из кошелька бумажку в 50 рублей и вручил своей спасительнице. Все равно эти крохи ничего не решали. Теперь перед Сергеем стояла новая задача — срочно перехватить где-то немного денег, потому что ехать за границу с 300 долларами в кармане, теми самыми, на которые он намеревался, да так и не собрался приобрести короткоствол, представлялось крайне неразумным. Но Габузов уже знал, у кого он попросит эти деньги. В конце концов, былой долг он платежом красен. К тому же офис, в котором трудилась Каринка, располагался в каких-то 10 минутах ходьбы. После некоторых раздумий Сергей все-таки решил не говорить, зачем ему на самом деле срочно понадобились деньги. Пусть Карина и дальше думает, что ее любимая подруга Сумка продолжает безмятежно кайфовать под греческим солнышком. Ведь одному Богу известно, что может выкинуть темпераментная армянка, если вдруг узнает, какую паутину интригу сплел вокруг госпожи Головиной старый паук Шверберг. В общем, пришлось сочинять на ходу и врать, что 150 долларов жизненно необходимо на срочный ремонт машины, которой на данный момент уже и в природе-то не было. Деньги Карина дала, срок отдачи уточнять не стала, только заметила с некоторой укоризной: «Эх, Сережка, Сережка, что ты держишься за эту свою рухлядь? Сдал бы ты ее лучше в утиль». «Да я так и сделал», — чуть было не ляпнул Габузов, но вовремя прикусил язык. «А сам летел бы на теплое море, к нашей сумке под бочок». Игриво продолжала дразниться Карина. «Кофе будешь?» «Да нет, побегу. Спасибо, дела». Обратно в контору Сергей возвратился лишь в 5-м часу. Поначалу думал было и вовсе там не появляться, а просто информировать Михаила Михайловича о срочном убытии в отпуск за свой счет по телефону и задним числом. Но в служебном компьютере хранились файлы, которые обязательно требовалось измельчить в щепу. Габузов не сомневался, что после его исчезновения люди Шверберга изыщут способ основательно порыться в скудных адвокатских закромах. Да и оригиналы записей прослушек не худо было перепрятать в более надежное место, нежели видавший виды казенный сейф. К тому же Сергей не исключал существование 2-го комплекта ключей, который вполне мог храниться у секретарши. Кстати, о секретарше. Толкая массивную входную дверь, Габузов заранее скривился, понимая, что миновать всевидящего ока Ларисы ему едва ли удастся. Между тем времени на препинание со вздорной полюбовницей шефа катастрофически не было. Вот только представшая перед Габузовым картина была столь неожиданна и невероятна, что ноги сами потянули своего хозяина в сторону вечно распахнутой двери приемной, а все потому, что в данный момент в холле, на продавленном сотнями задниц посетителей и клиентов из разряда далеко не VIP диванчики, вольготно раскинувшись, сидел никто иной, как господин Рысев Евгений Владимирович, собственной персоной. Внезапное явление Сергея заставило того с недовольным видом оторваться от коробочки электронного тетриса, и едва лишь они встретились глазами, как Габузову сделалось ясно: эта рысь явилась сюда по его душу. От испуга в животе у адвоката неприятно похолодело, от поясницы к затылку побежали мурашки, а между лопаток мгновенно потек пот. Но уже в следующую секунду он подобрался, придал выражению лица эдакую офисную деловитость и, чуть убыстряя шаг, направился к Ларисе, громко интересуясь: «Лариса Ивановна, меня никто не спрашивал?» «Еще как спрашивал! Михаил Михайлович каждые полчаса справлялся, где вы и что вы. Я вам, между прочим, раз 100 на трубку звонила». «Виноват, батарея разрядилась», — развел руками Габузов. Он действительно забыл поставить с утра мобильник на зарядку. «Шеф у себя?» «Уехал на коллегию, черней тучи. Думаю, в этом месяце премия вам опять не светит». «Да и черт с ней! Знаете, как говорил мой дед? Не дал бог 100 рублей, а 50 не деньги». «Скажите, Лариса», — Сергей слегка склонился над столом у секретарши и заговорил тише, — «а что это за тип сидит у нас в холле?» «Это к Илье Моисеевичу клиент. Уже часа полтора дожидается. Кстати, Шверберг тоже несколько раз звонил. Интересовался, вернулись ли вы. Наверное, хочет разобраться с вами по поводу этой чокнутой старухи с кошками. А вы тоже хороши. С виду серьезный человек, а ведете себя... Зачем вы наврали, что дело Блиндеевой передано Швербергу? Я проверяла по базе. Оно с апреля месяца лежит у вас». «Я не наврал, я просто запамятовал». Габузов выпрямился и перешел на исходную тональность. «Так во сколько, вы говорите, вернется Михаил Михайлович?» «Обещал часам к 7». «Превосходно. Если к 7, то я обязательно его дождусь. Как раз успею дописать отчет, которого он очень ждет. Так что прошу вас, Лариса Ивановна, постарайтесь, чтобы все это время меня никто не тревожил». Габузов развернулся на каблуках и, стараясь не смотреть в сторону Рысева, прошествовал в свой кабинет и только теперь облегченно выдохнул. С этой минуты оставалось лишь надеяться, что Рысь клюнул на его скороспелую импровизацию, и значит, у Сергея имеется минимум двухчасовая фора по времени. На копирование информации, заметание файловых следов и мобилизационные сборы у Сергея ушло в общей сложности минут 40. Теперь оставалось реализовать вторую часть плана под кодовым названием «Бегство мистера МакКинли». Габузов обвел прощальным взглядом свой убогий кабинетишко, по старой русской традиции присел на дорожку, тяжело вздохнул, поднялся и, щелкнув шпингалетом, изо всех сил потянул фрамугу на себя. По причине полуподвального размещения небольшое вечно грязное окно в его адвокатской келье едва возвышалось над землей. Так что, когда створка давно неоткрываемого окна нехотя распахнулась, в кабинет ворвался отнюдь не вожделенный свежий воздух, а удушливая смесь из пыли, тополиного пуха и выхлопных газов. Напевая под нос песенку из далекого детства, позапрошлый понедельник в 7:15 я покинул детский сад через окно, песня на стихи Юлии Кима из фильма «...», Сергей подставил стул и, стартовав с него, кряхтя, выбрался на свободу. Воспользовавшись столь нетривиальным способом оставления помещения, он немного рисковал, так как окно выводило прямиком на автопарковку. В случае, если у Рысева имелись сообщники, те вполне могли дожидаться его в одной из зачаленных здесь машин, но да обошлось. Даже случайные прохожие и те не обратили на Сергея Эдуардовича ни малейшего внимания, словно бы хождение через окно людей в офисных костюмах являлось делом самым естественным. Габузов прикрыл створку окна, отряхнул испачканные брюки и шустро покинул потенциальный сектор обзора и линию огня, соответственно. Дойдя до ближайшего перекрестка, он тормознул первую подвернувшуюся машину и уже через 7 минут доехал до здания элитного спецподразделения. Здесь он оставил дежурному увесистый пакет с доказухой для Толяна, сопроводив его по телеграфному лаконичной пояснительной запиской: «Ушел от Рыси, уехал в Грецию, позвоню». Заезжать домой Сергей не рискнул, и оставшиеся полтора часа посвятил вынужденному шопингу. Самой дорогой покупкой стала дорожная сумка, за которую пришлось выложить почти 1500 рублей. Остальная куча необходимого для поездки барахла обошлась примерно в такую же сумму. Пара рубашек, шорты, шлепанцы, хвала секонд-хенду, несколько пар носков, плавки, паста, зубная щетка, солнечные очки, да томик детективов Андрея Константинова. Что еще нужно холостому мужчине, чтобы отправиться в заграничное путешествие? С автобусом в Финку все сложилось в точности так, как и предсказывала белокурая барышня Ева из горячих путевок. Габузов продемонстрировал водителю свою финскую визу, отсчитал 25 евро и немедленно заполучил вожделенное место, к тому же еще и у окна. Минут через 40 автобус тронулся, и Сергей, мысленно перекрестившись, устало потянул на себя подголовник кресла. Через несколько минут адвокат Габузов спал таким же крепким, богатырским сном, как и его мобильник, который он по зоопарке так и не удосужился подзарядить. «Уйду, не останусь здесь. Куда уйду, и там не останусь. Пойду в страну греков, сделаюсь изгнанником, никогда не вернусь. Если придут и скажут тебе, где я, далеко буду, еще дальше уйду. Если придут и скажут, где ты, буду в цепях, разорву и приду. На опет Кучак, 101 Айрен, Айрен 22, 16 век.